По изменившемуся гулу толпы я понял, что машина с Юшкевичем вот-вот появится. Юрий и Ирочка остались в саду, а я, схватив одной рукой Лилю, другой Татьяну, стал пробираться к центральному входу. Возле крыльца стояли два парня из службы безопасности и девушка из оргкомитета, та самая, которая помогала нам с Сергеем искать фиолетовую сумку с желтыми ручками. Чуть дальше, метрах в трех от входа, стояли милиционеры, которые должны были обеспечить проход Юшкевича в гостиницу. А дальше начиналось сплошное людское море. Я поднял глаза и посмотрел на балкон на седьмом этаже. Слава богу, Сауле видно не было. Из-за поворота показалась длинная блестящая машина, и меня буквально окатила волна радостного напряженного ожидания, исходившая от толпы. Прав был наш бородатый социолог. Нужно держать себя в руках и не увлекаться. Машина плавно остановилась, и глазам присутствующих предстал Олег Юшкевич. Я и не представлял, насколько он хорош на самом деле. А то, что видел на экране, по привычке делил на 38, принимая во внимание грим, освещение, мастерство оператора и костюмера. Я вообще-то не ценитель мужской красоты, но Юшкевич был парнем супер-экстра-класса. Не зря девки по нему с ума сходят. Он изобразил дежурную улыбку и сразу же стал искать глазами вход. Девушка на крыльце помахала ему рукой, дескать, «Я здесь, господин Юшкевич». Он увидел и помахал ей в ответ, мол, «Вас вижу, сейчас буду к вам пробираться». И в следующую секунду я потерял его из виду. Вот только что он был здесь перед моими глазами, и его нет. Толпа с ревом набросилась на своего кумира. Мелькали головы, руки с зажатыми в них фотографиями, приготовленными для получения автографа. Я с трудом оторвал взгляд от того места, где только что видел Олега Юшкевича, и уставился на входную дверь. Нет, никто не пытался прошмыгнуть мимо охраны, ни с улицы, ни на улицу, хотя охрана как будто ослепла и не видела ничего, прилипнув взглядами к водовороту, образовавшемуся в месте нахождения Олега. Взгляд наверх, балкон пуст. Молодец, Сауле, выдержала. Внезапно над толпой пролетел и растаял в вечернем небе пронзительный вопль, и следом за ним повисла тишина. Сказать, что у меня появилось недоброе предчувствие, это ничего не сказать. В этот момент я уже знал точно, что произошло несчастье. Я сжал руку Татьяны и шепнул ей: «Уводи Лилю. Идите в сад, к Ирочке и Мазаеву». Таня, не задавая вопросов, кивнула, взяла мою дочь за руку и повела прочь от центрального входа. Толпа расступилась, пропуская милиционеров, и я увидел Олега Юшкевича. Суперзвезда и секс-символ лежал на земле лицом вверх, устремив свои знаменитые голубые глаза в темное бархатное южное небо. Беда пришла совсем не с той стороны, откуда ее ждали. От гостиницы мы уходили в хорошем темпе. Я боялся, что понаедет милицейское начальство, и совсем не хотел встречаться с тем полковником, который велел хорошему мальчику Сереже Лисицыну не водиться с плохим дяденькой Владиславом Стасовым. Мне-то, по большому счету, на этого полковника наплевать. Он не может запретить мне находиться там, где я хочу. Но мне не хотелось навлекать на Сергея дополнительные неприятности. Кроме того, я не пылал желанием встречаться ни с Ритой, ни с ее любовником Борисом Рудиным. Рудин, конечно же, вцепился бы в меня мертвой хваткой насчет пойти к нему работать. Но про Ритку и говорить нечего, учитывая, что рядом со мной находится Таня. Мадам Мезенцева начнет есть ее глазами и говорить неприкрытые гадости. Миновав шумный многолюдный центр города, мы сбавили шаг и пошли медленнее. Три нимфы, две большие и одна маленькая, шли впереди, а мы с Мазаевым отстали, вполголоса обсуждая только что происшедшую у нас на глазах трагедию. Олег Юшкевич был заколот шилом в спину. Острая сталь, судя по мгновенной смерти, попала прямо в сердце. Удар был нанесен мастерски, точно и незаметно. Я по опыту знал, что убийство, совершенное в толпе, раскрыть невозможно. Помочь здесь может только чудо в виде добровольного признания виновного, Но такие чудеса, как показывает практика, случаются так же часто, как рождение щенков у кошки. Ну, может, чуть чаще. Меня удивило, что Мазаев, пробравшись сквозь толпу и бросив единственный взгляд на лежавшего на земле Юшкевича, сразу уверенно сказал, что тот умер. «Как вы смогли констатировать смерть?» — спросил я его. «Разве вы врач?» «Я не врач, но я прошел Афганистан. Этого более чем достаточно, чтобы научиться отличать смерть от жизни».